Митька Лгун. Митька никогда не говорил правду. Вот и прозвали его на селе Митька Лгун. Быть бы Митьке часто битым, если не дружил он с Варькой Глебовой. Характер у Варьки был задиристый, смелый, все мальчишки от нее плакали. А Митька при Варьке вроде как адъютант. Вот и боялись ребята его трогать. Знали, что Варька заступится. Зато от самой Варьки Митьке падало часто. Только начнет врать, Варька на него с кулаками. «Я тебя от вранья, — говорит, — отучу. И сам не ври, и другим не давай». И отучила. Да, видать, зря. На всю деревню не было более бедного мужика, чем Варькин отец. Покосившаяся изба, да безрогая коза. Вот и все богатство Кузьмы Глебова. Ждал Кузьма козлят, обещал Варьке купить пряник. Но и тут судьба обошла мужика. Козлят, правда, родились, но коза сдохла. Забыл теперь Варька про ребячьи игры, про друзей и товарищей. Целый день с козлятами возится. Козлят двое, маленькие, как комки ваты, белые и пушистые. Стало Митьке одному скучно. Забежит он за Варькой, играть зовет, она не могу. Дела, мол, занята. Злился Митька. Калачом Варьку заманивал. Сдобные ватрушки приносил, да все напрасно. Варька от козлят не на шаг. Да и козлята к Варьке, как к матери, привязались. Пойдет Варька в лес, козлят за ней. Сидит дома, и козлята тут стучат по полу копытцами, жмут, словно котята, к Варькиным ногам. Однажды Варька выглянула в окно. Видит, идут солдаты, блестят на солнце ружья. «Левая нога, правая нога!» — подает команду сержант. Выбежал Варька на улицу, смотрит. Солдаты в деревню пришли неспроста. Обложили после нарвы крестьян большими налогами, а платить нечем. Вот и послал Петр по деревням солдат, наказал отбирать у крестьян последний. Стали солдаты ходить по избам. Сержант зачитывает, сколько кто казне должен. Солдаты тут же отбирают кого что. У одного лошадь, у другого корову, у третьего сбрую. Поднялся в деревне крик, шум. Замычали коровы, заблеяли овцы, загласили девки и бабы. Сообразил тут Варька, в чем дело. Схватила козлят и спряталась в огороде за банькой. Вошли солдаты в Варькину избу. Смотрят, а взять нечего. В избе всего стол да лавка. Осмотрели солдаты двор, в сарай зашли, всюду пусто. Сплюнул сержант от досады, двинул Варькиного отца по затылку и повел солдат к соседнему дому. Да только пошли они не дорогой, а через огороды. Идут солдаты, слышат чей-то голос. «Сидите, маленькие, сидите, не заберут вас вороги». Подошли солдаты к баньке, видят девчонка, а на руках у нее козлята. «Ты чья?» — спрашивает Варьку сержант. Поняла Варька беду, говорит. «А я старостина дочка». Только сказала, смотрит, а рядом с солдатами Митька. Вышел Митька вперед, говорит. «А вот и неправда. Какая же ты старостина? Ты Глебова». Повернулся сержант к Митьке, спрашивает. «Это какого Глебова?» «Не того, у которого мы сейчас были. Того самого», — отвечает Митька. «Ну и...» Отнял сержант у Варьки козлят. Набросилась Варька на Митьку. «Ты что, — говорит, — дурак, сделал? И давай Митьку лупить». А Митька глазами хлопает, понять не может. «Первый раз правду сказал, и опять бьют». Мал был Митька, глуп.